Глава 8. Вьючная лошадь. Охотник Еранга не мешкал. Хорошо. Ну, я пойму, если вам это не подходит. Так, куда мне идти завтра? А? Глаза лидера широко раскрылись от удивления. Я что-то не так сказал? Он был уверен, что только что объяснил Джинву то, что завтрашний день будет куда опаснее. Парень выслушал его слова со странным выражением лица. Поэтому лидер решил, что с ним все потеряно. Джинву не будет работать в его команде. Но что за неожиданная радость. Благодаря Сон Си им завтра не нужно будет искать дополнительные руки. И это не все. Сон Си работал за 5 в его первый день в качестве шахтера. Все поражались тому, как быстро он выполняет работу. Парень работал быстрее лучшего шахтера в команде Мок Чин Су. Так что, услышав, что Джин Ву завтра придет снова, лидер Б был очень доволен. Сон Си – отличный выбор. Лидер П широко улыбнулся и просто на всякий случай, чтобы Джин Ву не передумал, за ночь добавил. «Я поговорю с начальством, и за завтра тебе выплатят вдвое больше». «Это нормально?» «Конечно. Это самое меньшее, что я могу для тебя сделать, Сон Си». Лидер постучал себя по груди. «Не переживай ни о чем. Все, что тебе нужно сделать, это просто прийти завтра». Разумеется, было очень выгодно дать человеку, который работал за 5 зарплату за 2. Будь он главой гильдии, то платил бы ему вообще за 3, если не больше. «Ха-ха, подумать только, что наступил день, когда я жалею о том, что не являюсь главой гильдии». Лидер проглотил мешок, и тогда Джин Ву спросил. «Ох, еще я договорился о встрече на завтрашний вечер. Это нормально?» Ему позвонил Ю Джин Хо этим утром. «Хюним, мы можем встретиться?» Голос молодого парня звучал очень скромно. «Этот придурок, я думал, он сказал, что все прошло как надо». Джин Ву был слегка удивлен. Увы, он уже вызвался на работу шахтером и должен был отложить встречу с Ю Джин Хо на следующий день. Лидер П ответил с улыбкой. «Из того, что я слышал, завтра работы будет не так много, как сегодня. К 6 управимся». Даже сегодня они закончили в 5. Если работы будет меньше, то у него будет достаточное количество свободного времени для встречи. Джин Ву кивнул. «Тогда увидимся завтра. Хорошо, береги себя». Наблюдая за тем, как Джин Ву уходит, лидер П улыбнулся. «Если бы я был женат, то мой сын был бы уже его возраста. Даже спина парня выглядела надежной, если бы только все новенькие в этом мире были как Сон Си». Улыбка не сходила с лица лидера шахтеров, однако улыбался не только он один. По пути к автобусной остановке Джин Ву тоже улыбался. Однако в отличие от улыбки лидера, охотник Еранга улыбался по другой причине. «Ну, не то, чтобы я хочу, чтобы что-то пошло не так завтра». Но если вдруг что-то произойдет, он надеялся оказать ценную помощь Рейд-группе или команде шахтеров. Парень передумал не на пустом месте. Каким-то странным образом для него врата А-ранга имели более высокий показатель успешного прохождения, чем более низкоуровневые врата. Во-первых, ассоциация не дала бы права на рейд такого подземелья, кому попало. Во-вторых, получив право на рейд любых врат, гильдия бросал туда всех, кто у них есть. Однако, завтра все силы никто бросать не собирается. Подумать только, они собираются разделить рейд-группы и зачистить 2 подземелья одновременно. Такая уверенность в себе была достойна гильдии номер 1 в стране. В то же время, такой замысел таил в себе большую опасность. Что бы ни произошло, от меня ничего не убудет. Если рейд закончится без потерь, это будет лучшим исходом. Но если что-то пойдет не так, Джин Ву получит высокоуровневого магического зверя, как плату за помощь гильдии охотников. Отлично. Джин Ву забрался в автобус с улыбкой. Позже, той же ночью, Ча Хи Ин ворочалась в своей кровати. Что в нем такого особенного? Она никак не могла уснуть после встречи с тем парнем около комнаты босса. С тех пор, как девушка пробудилась 2 назад, она встречала многих охотников, но все они были одинаковые. Охотники, а еще более точно пробужденные, отдавали отвратительным запахом, что бил ей в нос. Сначала Ча Хи Ин думала, что заболела и ходила по врачам, но все без толку. Один из них аккуратно выдвинул свое предположение. Может быть, охотница Чханим может чувствовать запах магии? Вполне вероятно, высокоранговые охотники пахли куда хуже, чем низкоранговые. Разумеется, обычные люди вообще никак не пахли, но он был первым человеком, который пах приятно. При воспоминаниях о событиях прошедшего дня ее сердце начало биться чаще. От любопытства девушка решила найти этого парня на сайте ассоциации. Информация, Е-ранг, Сон Джин Ву. Так было написано на его лицензии, никакой контактной информации. Стоп, а у кого она вообще могла узнать о нем? Недолго думая, поняв, что на сайте почти ничего о нем нет, Ча Хи Ин позвонила главе отдела рекрутеров Чо Мён Ки. Охотница Чханим, какой сейчас час? Уже перевалило за 1 ночи. Если вызывающей стороной не была единственная женщина, охотник С-ранга в Южной Корее, а также заместитель гильдии их гильдии, этот человек никогда бы даже не взял трубку. Ча Хи Ин на мгновение пожалела о своем решении, когда услышала заспанный голос на той стороне. «Вы не могли бы найти информацию на охотника по имени Сон Джин Ву? А вы имеете в виду ярангового, который работает на ассоциацию?» Ча Хэ Ин удивилась. Чо Мюн Ки был главой отдела набора персонала в гильдии номер один в стране. Откуда он знал имя Герангового? Вы его знаете? Ну, глава гильдии Чхве вчера спрашивал меня о том же. Просил найти информацию о Сон Джин Ву. Глава Чхве? Да, мэм. А вы не знаете, почему это он интересуется данным охотником? Нет. Так что вам удалось выяснить? По ту сторону трубки раздался глубокий вздох. Я убил на это много сил, но ассоциация полностью заблокировала всю информацию о нем. Раньше никогда такого не видел, чтобы они блокировали доступ к данным обычного охотника. Ох, но вам-то он зачем? Охотница Чханим, я могу как-то помочь? Нет, извините, что потревоживало вас в такой час. Она сбросила звонок. С того момента прошло 3 часа. Она набралась смелости выяснить, кто такой Джин Ву, но ничего не смогла узнать. Вместо этого в голове охотницы накопилось только больше вопросов. Мужчина информацию, на которого искал сам глава гильдии. Мужчина, которого ассоциация скрыла от чужих глаз. Еранговый. Что-то здесь не так. Она даже надеялась на это. Это может быть ключом к ее загадочной физиологии. К тому, что отравляла Ча Хэ Ин жизнь целых 2 года. С того момента, как она пробудилась в возрасте 21 года. «Этот мужчина, увижу ли я его еще когда-нибудь?» «А что если нет?» Странное беспокойство поселилось у него в голове. Слава богу, девушка вспомнила, во что он был одет. И на каске, и на униформе парня красовалось лого гильдии охотников. «Наверное, он работает на команду шахтеров. В отличие от команды нападения А, в которой она числилась, шахтеры сегодня снова будут работать. Если Сон Джин Ву не покинул команду, то девушка сможет снова повстречаться с ним. Нужно пойти. Не будет ничего странного в том, что заместитель гильдии проверяет, как идут дела у Рейда. Просто буду вести себя как обычно, если он появится». Что же такое? Когда Ча Хэ Ин подумала о том, что сможет увидеть этого странного охотника снова, ей стало легче. Нужно идти спать. Обдумывая, как лучше осуществить свой план на сегодня, Ча Хэ Ин никак не могла уснуть. Незадолго до рассвета Джин Ву направился к месту рейда. По сравнению со вчерашним днем, когда он присоединился к рейду впервые, сегодняшний день был другим. Я переживал без особой причины. Он все волновался, не рано ли прибыл на место, однако у врат от охотников уже было не протолкнуться. «Ох, Сон Си, Сон Си!» Лидер П первый поздоровался с ним. «Сон Си прибыл! О, Сон Си!» Остальные охотники тоже радостно приветствовали его. Так как цель у них была одна, умелому напарнику всегда были рады. Как-то странно. В прошлом его всегда встречали с презрением и насмешками. Это первый раз, когда Джин Ву так искренне были рады видеть. Юноше была приятна такая реакция. Джин Ву ответил на приветствие, тихо склонив голову. «Раз, два, три...» Лидер П считал членов команды шахтеров. 18, 19, все на месте. Этого было более чем достаточно. В дни вроде этого было не особо важно, если пара-тройка людей не приходила. Да и в конце концов, с нами лучше. Когда лидер глянул на них, Мок Джин Ву посмотрел в сторону, а Сон Джин Ву склонил голову. И в тот же миг... «Извините, лидер П, ой, вы меня испугали!» Лидер подпрыгнул от неожиданности, когда за его спиной раздался голос. Если человек мог двигаться так, что никто его не замечал, одно это доказывало его способности. Никем другим, кроме как лидером этой рейд-группы, Сон Ки Хуном, человеком быть не мог. «Меня чуть удар не хватил, охотник Сон Ним!» «Извините, привычка после подземелья!» Сон Ки Хун улыбнулся, позади него стояла команда сборщиков. «Хватит вести себя, как старик!» «Ох, вы тоже здесь? Что-то случилось?» «Сам как думаешь, работа!» Лидер повернулся к Сон Ки Хуну с любопытством, а ранговый охотник посмотрел на охотников-шахтеров и произнес. «Человек, который должен был носить наши сумки, сегодня не пришел. Похоже, придется позаимствовать кого-нибудь из команды шахтеров». «О!» Глаза лидера П широко открылись. «Но в команде сборщиков есть сильные ребята, что привыкли таскать тяжелую ношу. Почему вы решили взять кого-то из нашей команды?» Словно ожидая этого вопроса, лидер команды сборщиков заговорил. «Нашим парням вчера пришлось пропустить ужин и работать 3 часа без перерыва. И вы хотите, чтобы кто-то из нас еще и бегал мальчиком на побегушках?» Была причина, почему команде сборщиков пришлось пропустить обед и работать без перерыва. Поэтому что шахтеры закончили быстрее обычного. «Ну, обычно мы работаем до 7, но благодаря Сон Си нам удалось закончить к 5». Лидер команды сборщиков смотрел на лидера П, и тот понял, что придется кого-то отправить к нему. Понимая, к чему все идет, Сон Ки Хон спросил у шахтеров. «Составит ли кто-нибудь из вас компанию рейд-группе? Разумеется, дополнительный риск мы вам щедро компенсируем». Сон Ки Ху смотрел по сторонам, но никто не согласился. Шахтеры все как один избегали его взгляда. «Вы думаете, я рискну своей жизнью ради денег? Я туда не пойду, даже под угрозой смерти». Самым высоким рангом среди шахтеров был С-ранг, в среднем Д-ранг. Некоторые даже работали с Е-рангом, а Сон Ки Ху звал их подземелья ранга А. Они бы вряд ли бы пошли даже подземелья ранга Б, но А-ранг? Там можно умереть от царапины. Да что там от царапины? От неверного шага. Даже если им просто придется носить сумки, это куда опаснее работы в шахте. Есть хоть кто-то. Сун Ки-хун начал паниковать. Он не знал, как много времени уйдет на то, чтобы найти носильщика. Они могут потратить на это полдня, а в худшем случае весь день. Это большая проблема. Вдруг Аранг встретился взглядом с одним из охотников. А? В отличие от других шахтеров, этот охотник смотрел прямо на него. Хм. Джин Ву и Сун Ки-хун смотрели друг на друга. А он довольно сообразительный для танка. Все знали, что лидером рейда был танк. Однако, в отличие от остальных танков, Сун Ки-хун был стройным, а обладая вдобавок высоким ростом, он больше походил на баскетболиста. Оценив этого человека, Джин Ву перевел свой взгляд в сторону. Хах! Сун Ки-ху наконец смог вздохнуть. Что это только что было? А ранговый притих настолько, что даже не понимал, что задержал дыхание. Он понятия не имел, что только что произошло. Я так перенервничал из-за того, что впервые принял лидерство в рейде. До этого в рейдах он был субтанком, и сегодня Сун Ки-ху представлялась редкая возможность стать лидером. Он не мог допустить ошибку в такой день. Мужчина сгорбился, тяжело задышал. До него вдруг донесся звук работы шахтеров. Это потому, что он согнулся пополам. Но парень быстро понял, в чем дело. Осмотрев шахтеров, Сун Ки-ху увидел одну поднятую руку. Он нашел носильщика для танка, в котором так нуждался. Лицо мужчины оживилось. Джин Ву шагнул вперед. Все взгляды были устремлены на него. «Я пойду».